Кроме того, заулусы, отошедшие к наместнику ханства, дать им из русских деревень каждому душ по тысяче. Мы видели, что Екатерина назначила оренбургским губернатором Волкова, облекая его полную своею доверенностью, несмотря на то, что Волков сначала отказывался от этого места, выставляя свою несостоятельность при сильном сопернике генерал-майоре Тевкелеве, Магометанине, имевшем важное значение среди инородцев. Тевкелев был в это время в Петербурге. Императрица велела вице-канцлеру посоветоваться с ним о киргизских делах, но Тевкелев объявил, что он не может подать никакого мнения, пока не будет знать, угодно ли императрице послать его на Восточную Украину. Если будет послан, то подаст мнение, каким образом он думает поступать. И иначе для другого человека мнение написать не может, причем превозносил прежние свои службы. Коллегия доносила, примечено из его слов, что он охотно бы поехал туда, может быть, захочет он получить главную команду в Оренбурге, но, кажется, в рассуждении его магометанского закона то было бы не весьма прилично. Императрица сказала вице-канцлеру, чтоб оставил Тевкелева в покое, а Волкове же заметила, что ему даны достаточные средства держаться на самом месте. В самом конце года, именно 27 декабря, пришла неприятная весть из Киева. Доносили, что в средних числах декабря приезжал туда старший канцелярист генеральной войсковой канцелярии Туманский, родной брат генерального писаря, по магистратским делам, но по отъезде его узнали, что он делал некоторые представления киевскому митрополиту и печерскому архимандриту. Последний рассказал, что дело шло о челобитной, которую хотели подать от всего общества об избрании и утверждении нового гетмана из сыновей настоящего гетмана Разумовского. Архимандрит отказался подписать челобитную, а митрополит сказал, «Кажется, гетману и тою высочайшую милостью, которую имеет, довольным быть должно». Старшины, кроме генерального писаря Туманского, не согласились и не подписали, но полковники подписались все, кроме Черниговского Милорадовича. Сочинили челобитную Туманский да два полковника — Горлинка и Хованский. Содержание челобитной было такое. В прежнее время с гетмана Богдана Хмельницкого в гетманы все выбирались новые лица, вследствие чего были беспорядки, поэтому нашли полезным, как для ненарушимой целости высоких ее императорского величества всей империи интересов, так и для всегдашнего утвержденных малороссийских прав, вольности и привилегий сохранения, и для избежания народу разорительных трудностей иметь гетмана всегда от такой фамилии, которая в непоколебимой своей ко всероссийскому престолу верности более других утверждена. За этим следовала похвала Разумовскому. Он имеет высочайшую доверенность, владеет столькими же имениями в Великой России, как и в Малороссии. Сыновья его будут подражать в качествах и благоповедениях родителю своему, поэтому после нынешнего гетмана просят об избрании в гетманы его сыновей, по примеру, Юрия Хмельницкого, избранного после отца в благодарность за услуги последнего Российской империи. По гетманским посылкам полковники и полковая старшина съехались в Глухове и слушали челобитную в генеральной канцелярии. Выслушав, некоторые сказали «хорошо», но большинство молчало. Тут генеральный судья Дублянский объявил «теперь-то хорошо, а впредь что будет? Узнать не можно, и для того подписывать не буду». Только что он это сказал, все один за другим ушли из канцелярии. На следующий день приказано было опять собраться, собрались и подписались полковники, которые Черниговского, а полковая старшина и старшина генеральная, кроме писаря, не подписались. Обозный Кочубей сказал: «Мне нельзя подписываться по свойству». Исаул Скоропадский сказал: «Хотя он мой шеф, только я не подпишусь». Харунжий апостол объявил: «Есть старше меня, пускай они подписываются». Бунчуковый Тарновский сказал: «Я согласен со Скоропадским». После этого собрание разошлось. Эти явления на юго-западной Украине были тем более неприятны, что польские дела требовали особенного внимания. 11 января Симолин описывал императрице торжественный въезд Берона в Метаву. За каретой герцога ехало больше 50 карет курляндского дворянства. Когда Берон поравнялся с русским батальоном, то встречен был барабанным боем, музыкою и пушечными выстрелами. «И можно выговорить, — писал Симолин, — что такой радости и толь великого удовольствия здешний город никогда не видал, ибо все то, что слух в движение приводит, употреблено при сем случае столь много, что нельзя было других разговоров разуметь, понеже ко всем прочим упомянутым военным инструментам и орудиям присовокуплялось народное восклицание и звон колокольный с церквей, хотя и сие звонарям от принца Карла прещено было. Но полной радости мешало то, что Берон должен был остановиться в доме купца Фермона, потому что дворец был занят прежним герцогом. Число дворян, представлявшихся Берону, простиралось до 500 человек обоего пола. Не явились только обер-раты и члены придворной партии, число которых простиралось до 20 человек. Симолин послал сказать обер-ратам, что императрице приятно будет, если и они покажут своему государю уважение, любовь и послушание. На это они отвечали, что очень чувствуют милость императрицы к их отечеству и крайне жалеют, что не могут явиться к герцогу Эрнесту Иоганну, потому что это им наикрепчайше запрещено принцем Карлом, к которому они, как его служители, привязаны присягою, и еще сегодня от короля, родителя его, получен на имя их в своей земле рескрипт, которым строжайше повелевается оставаться верными его сыну и не иметь никакого сообщения с герцогом Эрнестом Иоганном и с чужим двором, под лишением имущества и жизни, а принцу Карлу предписано от короля отнюдь не трогаться из Метавы.